Да, Гарри, умеешь ты вдохновить. Экспекто патронум. И серебристый дух заструился по комнате. Я мягко вздохнул, улыбнувшись, и похлопал паренька по плечу. А вот Гринджер хмурилась от чего-то, насупилась, пристукивала ножкой, нервно теребила локон каштановых волос. И что ты еще сегодня продемонстрируешь, Гарри? Или, смею верить, этого хватит. Наконец она процедила язвительно. Я даже слегка опешил, уставившись на сердитую девушку. Изначально, недовольная предстоящим занятием по левитации, она вскоре оттаяла, испробовав на себе новенькие чары. Однако почему-то противилась демонстрации заклятия Рону. Гермиона, что с тобой? Брови Рона поползли вверх. Гарри прикольные вещи показывает. Еще что-нибудь знаешь, мужик? Вот именно, что показывает. И просто так, отчеканила Гринджер. Я, чтобы ты понимал, целых 2 года занималась рунами, чтобы сейчас примерно понять суть данной магии. Гарри не знаю, откуда он взял, но раз умеет, то может. А тебе лишь бы прийти на готовенькое, даже не понимая формулы. Не знать, к чему что может привести, зато летаю. Подруга, да что не так-то? Уизли неподдельно изумлен. То, что знания должны доставаться в результате труда и усилий. Знание, сила. Может, тебе и хорошо сейчас, подумать только, летаешь. А каково тем многим парням и девушкам, старательно изучающим предметы и не имеющим надежды приблизиться к подобному? Нет, все же она неисправимая заучка. Но ведь никто им не мешает развиваться и где-нибудь в академии изучить нечто подобное. Резонно заметил я, однако был тотчас перебит вошедшей в раж фурией. Вот именно, академический уровень, узкоспециализированный, море труда трудолюбивого человека, чтобы суметь то, что Рональд Уизли делал уже в 15 лет с легкой подачи Гарри Поттера. Большое спасибо ему за это. Пойди еще Малфою расскажи, или Снейпу. Нет, почему же, Гермиона? Рон ведь наш друг, тихо сказал я. Девушка осеклась, захлопнув рот. Рональд шокированно смотрел на подругу, ее слова задели в нем нечто. То есть, четко выговорил Рон, ты обвиняешь меня в том, что я пришел к тому же результату, не истратив впустую кучу лет, что я играл в квиддич, пил сливочное пиво, в общем наслаждался и жил на полную катушку. При этом, сейчас делая то, что и не снилось бы тебе, если бы не Гарри, а твоим академикам и в голову не придет. Зачем мне понимать, если я могу с тем же успехом владеть? Так кто, в конечном итоге, оказался дураком? Гермиона, кто слил прорву времени в унитаз? Ты. Девушка вот-вот готовилась разреветься. В конечном итоге она вскочила и вылетела из кабинета, пылая горящим лицом. Выручая комнату, наполнила тишина, прерываемая короткими тик-так настенных часов. Нет, ну ты видел? Рон возмущенно повернулся ко мне, активно жестикулируя. Видел, я уже отвлекся на крошечного совенка. Уникальное создание, сова, нашла лазейку даже на 8-й этаж, проказница. Смею напомнить вам о нашей сегодняшней встрече, памятуя о вашей чрезвычайной занятости. Директора, Дамблдор, я испуганно посмотрел на часы и испустил облегченный выдох. Еще целых 20 минут. Демонстрация диковинных чар настолько увлекла, что забыл о времени напрочь. Пошли уже, меня Дамблдор вызвал. Интересно, что ему на этот раз нужно. Там узнаю, пожимаю плечами. К сожалению, или счастью, даже близким людям не все можно рассказать. Но Рон еще не остыл. Нет, ну это же ни в какие ворота. Подумать только, выучил такие чары даром. Она благодарить тебя должна, что показал ей, а она на меня взъелась. С ней вообще что-то неладное последнее время. Остынь, она не права, я знаю это, хлопаю друга по плечу. Поостынет, помиритесь. Просто плюнь на это, будь выше, мудрее. Попытаюсь, тяжко вздохнул Уизли. И, похлопав напоследок по плечу, скрылся в очередном коридоре. Мне же предстояла обещанная встреча с директором. Я мысленно настроился услышать известную историю о крестражах и удивляться натурально в нужных местах. Однако Дамблдор поразил меня с первых секунд. Лимонную дольку, пожалуй, что да, протягиваю руку у лакомства и наслаждаюсь вязкой, подслащенной кислинкой. Гарри, прости за неудобный вопрос, но что тебе известно о крестражах? Я поперхнулся лимонным соком, удивленно уставившись на беспечно улыбающегося старика. Твоя реакция интригует, мягко говоря, однако, не затруднит ли тебя объясниться? Наконец, справившись, проглатываю лакомство. Крестраж – частица души мага, заключенная в неодушевленный объект. Верно подмечено, Гарри. Но, позволь узнать, Откуда тебе известны такие, нечастые знания? Все дело в том, я пытаюсь тщательно подбирать слова, что мне довелось всякое встретить на своем пути. И, что самое интересное, один из подобных крестражей располагался прямо во мне. Дамблдор посмотрел странным взглядом, немного осунувшись, и тихо уточнил. Ты сказал, располагался, именно. Причина в том, что мне поспособствовали в этом дементоры. Ты использовал ритуалы с дементорами. Сырая, могучая сила всколыхнулась вокруг директора Хогвартса. Нет-нет, поспешно заверяю, они атаковали меня. Летом, кивнул своим мыслям Альбус. Летом, соглашаюсь, и откидываюсь в кресле. Затем знакомство с одним призабавным человеком, не могу сказать с кем, извините. Ну и, в конечном итоге, сопоставив 2 и 2, все понятно, достаточно, оборвал меня директор. Что тут может быть понятно? Я, лично, ничего бы не понял. Составишь компанию, поворачиваюсь на звук, где мерцает волнами омут памяти. Директор приглашающе повел рукой, поблескивая небесным взором. Очки полумесяцы загадочно отсвечивали. Куда я денусь, буркнул я, подхватив палочку. Становлюсь напротив и, повинуясь приглашению, опускаю лицо в серебристую гладь. Миг черноты, и я возникаю посреди большого зала, битком набитого студентами. Обед в самом разгаре. Ученики, как обычно, едят, пьют и переговариваются. За столом восседает измененный преподавательский состав. Директорское место пустует. «Нам сюда, Гарри», — позвал Дамблдор, указав кивком в сторону слизеринского стола. «Там сверкали, иначе не скажешь, две невообразимые красотки. Сестры Блэк, Нарцисса и Беллатриса, обе в прекрасных, как на прием, платьях и изысканных прическах. Укрытые пологом тишины, они о чем-то таинственно переговаривались, время от времени бросая загадочные взгляды по сторонам. Стрельба глазками не прекращалась ни на минуту. Барышни практически не притрагивались к еде, казалось, их единственная цель — осветить своим присутствием школу. Повинуясь приглашающему жесту, проникаю под полог вслед за чародеем. Нет, эти туфли меня доконают. Прохныкала Нарцисса, на миг скривившись. Со стороны это показалось мимолетной гримаской. Терпи, они восхитительно сочетаются с твоим платьем. У меня самой лямка натирает безбожно. Тебе хорошо-то, терпи. У самой вся жизнь впереди. Почему именно меня сватают к Малфою? Тебя не жалко, ухмыльнулась в ответ Беллатриса. БРР, вот где зачатки произрастали. Впрочем, не отметить десятибалльную внешность и обворожительность не представлялось возможным. Да ну тебя, сама-то, кого выберешь, а никого. Достойных нет, к сожалению. Брюнетка сокрушенно покачала головой. Тебе, небось, самого-самого подавай, фыркнула Нарцисса. Безусловно, Цисси, я себя на середнячка не променяю. Ну, выскочи тогда за Дамблдора, съехидничала блондинка. Силен, конечно, но староват, безжалостно резюмировала Белла, слегка поморщившись, да и к маглам питает ненормально теплые чувства. Матушке он никогда не нравился. Сей же миг двери большого зала стремительно распахнулись. Легок на помине, будущая миссис Малфой вгляделась в новоприбывших и ахнула. «Ой, а кто это с ним?» Беллатриса не ответила, так как сама прикипела взором к высокому широкоплечему мужчине, скрестившего кинжальный взор с молодой версией нынешнего директора. Незнакомец действительно впечатлял. Черноволосый красавец в превосходной физической форме. Элегантный костюм, казалось, еле удерживал распирающую ткань звериную мощь. Да, Том Реддл в молодости действительно был сногсшибателен. На короткий миг я даже ощутил укол мимолетной зависти, никогда за собой не замечал. Тем временем обстановка нешуточно накалялась. Привыкшие к изредка демонстрирующему мощь верховному чародею Визингамота, студенты сильно удивились, ощутив, как незнакомец отпустил свою силу, не уступающую Дамблдоровой. Воздух заискрился вокруг мужчин, волосы ближайших учащихся встали дыбом. Учительский стол беспокойно переглядывался, явно не зная, что предпринять. Впрочем, Флитвик с МакГонагал однозначно изготовились дать отпор в случае опасности, а собеседники, не замечая творящейся вокруг вакханалии, продолжали беседу, выглядя, будто беседуя о погоде. Наконец, как итог, Томас стиснул челюсть, явно раздосадованный. «Это ваше окончательное решение, директор, к сожалению, да, мистер Реддл, Дамблдор сильно расстроен. Может, через некоторое время». Волан-де-Морт развернулся и окинул странным взглядом большой зал, задержавшись на слизеринском знамени. Лицо его потеплело, а края губ дрогнули в намеке на улыбку. Моргнув, он невольно задержал взор на сестрах Блэк, расположившихся посередине. «Прощайте, директор», — глухо процедил Том и, стремительно развернувшись, покинул зал. «Каков, а?» — восхищенно выдохнула нарцисса. «Пошли, пошли, нужно его догнать. Ты чего, Белла? Быстрее, дура, он же сейчас уйдет». Беллатриса, сильно не в себе, едва не скатывалась в истерику. «Иду, иду», в таком состоянии с ней лучше не спорить, и две красавицы покинули пресный обед. Миг мертвого марева, и вот мы стоим вдалеке от нагнавшей свою звезду парочки. «Эх, девчонки, знали бы вы, что вас ждет, бежать вам до самого Лондона». Качество воспоминания подкачало, прерываясь вспышками черного тумана, однако очевидно, как заигрывающие девицы распинаются пред ухмыляющимся Ридлом. Миг, и следующий кадр. «Белла, может, не стоит, куда мы идем?» «Ты уверена? Успокойся, Цесси, ты узнаешь его, как знаю я. Это, тот самый, Том Ридл, тебе же матушка ясно сказала, с ним не якшаться». Нарциссе, еле поспевающей за стремительно несущейся сестрой, явно не до шуток. «Я, в отличие от тебя, не рабыня матушкиного самодурства. Том не Магдл, а полукровка. Кровь и магия в нем так сильны, он да мама просто не видела его вживую. Белла, да как ты можешь? Ослушаешься, а ты заложишь меня?» Старшенькая Блэк остановилась, впившись пристальным взором в блондинку. Однако, нарцисса не стушевалась. «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно нет, но это не отменяет того факта». Вот и славно, не дослушав, сестра рванула дальше. Младшенькой не оставалось ничего другого, как, подобрав полы мантии, рвануть следом. Чернота. Визжащую хижину узнаю из тысячи аналогичных мест. Невольная дрожь прошла по телу, настолько сильная, что реальный Эльбус удивленно повернул голову. «Все в порядке», успокаиваю кивком и перевожу взгляд на разворачивающееся действо. А посмотреть было на что. В углу комнаты лежали, спеленатые, двое субъектов невзрачной наружности. Старый мужчина и совсем молодой парень. «Во все времена эта обитель притягивала к себе темные силы», — проронил Волан-де-Морт. Нарцисса испуганно обернулась на звук. Белла же, даже не вздрогнув, широко улыбнулась. «Сегодня мы тоже будем играть», — и весело рассмеялась. Нарцисса впала в состояние шока. Перед ее очами будто разыгрывался спектакль, где участники, омертвевшие внутри пустышки. «Белла, что за? Вы же не собираетесь делать что-то плохое?» Но палочка Ридла, волшебным образом появившаяся в пальцах, смотрела прямо в лицо младшей Блэк. Юная нарцисса расплылась в безмятежной, глуповатой ухмылке. Секундная марева и следующая сцена. Молодая версия Альбуса Дамблдора, окруженная со всех сторон разъяренными родителями. Рядом, совсем как сейчас, сияет омут памяти, а на стульях в углу – две зареванные девчушки. Эта мерзость не должна покинуть пределы кабинета. Знакомый по портрету голосок мамаши Блэк испуганно дрожал. «Альбус, профессор Дамблдор», – лорд Блэк лепетал, словно мальчишка. «Это ведь просто невозможно. Неужели вы верите воспоминаниям?» Альбус кивнул на омут. «Или двум трупам на территории школы. Но мои девочки не могли», — возопил лорд. «Как видите, смогли. Однако я допускаю кое-что еще». Я почувствовал тянущее ощущение в затылке. Миг, и реальный кабинет образовался перед глазами. Дальше в двух словах, устало бросил Дамблдор. Доподлинно неизвестно, добровольно ли изначально Беллатриса совершила двойное убийство на пару с Ридлом. Типичный прием злоумышленников – замарать, пометить как своих, после чего пути назад нет. Семья Блэк использовала все влияния и связи, опустились даже до слезных молитв, лишь бы не допустить позорного изгнания девочек. И если нарциссу вполне можно по-человечески понять, доказательство влияния налицо, то с Беллой воспоминания дальше стерты и имеются только у Волан-де-Морта. Уверен, только из-за них нарцисса Блэк встала на сторону пожирателей смерти. «А Беллатриса?» – бесстрастно уточнил я. «А Белла, мне кажется, делала все добровольно. Безусловно, влюбленная, безусловно, под влиянием обаяния и аргументов Тома. Уж он-то умел. Но, тем не менее она убийца, сухо отрезаю. Это понятно. Просто будь осторожен», – директор взглянул на меня. Беспокойство плескалось через край пронзительного взора. «Я постараюсь». «Держи», цепкая жилистая рука протянула еще три склянки с воспоминаниями. «Я уже не так молод для подобных переживаний. Подожду тебя тут». И, извинительно улыбнувшись, Дамблдор откинулся в кресле, прикрыв глаза. Дальнейшее даже не хочется передавать. Содержание последующих воспоминаний было похоже друг на друга, подобно братьям-близнецам. Суть везде одна. Молодой Редл, используя ослепительное обаяние, втирался в доверие влиятельным личностям, а затем бил в спину, так или иначе получая из этого выгоду. И, что самое главное, подобно истории с Хагридом, ему удавалось выходить сухим из воды. Беспринципность, коварство и жестокость – столпы сущности Редла. Для него это даже не было плохо, не было сомнений, вопросов. Может, не стоит, не было, через что переступать. Волан-де-Морт олицетворял зло, которое нес. «Ну он и мразь», – выдохнул я, вынырнув из омута памяти. «Как же так можно? Видишь ли, Гарри», – невозмутимо продолжил Дамблдор, – «зло настолько отвратительно, что пытается выглядеть хорошо, одурманить своей смердящей сутью до такой степени, чтобы затуманенный разум не воспринял картины ужаса. Том Реддл способен на любой чудовищный поступок, как в случае с Гарри, убийство невиновной семьи. И это далеко не первое его преступление. В течение полугода были найдены тела еще полудюжины студентов. Так он мне мстил за отказ, пока я не пришел прямо в его квартиру, снимаемую в косом переулке, и не перевернул все вверх дном, оставив его лежать, униженного и обезоруженного, в кипе собственных книг. Убей я его тогда, школу Редбл больше не трогал, начал прятаться, но в остальном, погибших от его пыток или его прислужников не пересчитать по пальцам, как и удачных лживых интриг в высшем свете. Ну и каков итог? Не существует красивого зла, зло всегда мерзко и отвратительно. Лживый привлекательный ореол вокруг темных личностей, не более чем мишура, прикрывающее гнилое нутро. Множество пожирателей пали из-за того, что увидели в Редле не беспринципного злодея, а некоего романтизированного темного лорда, идущего наперекор одряхлевшему министерству, как скала среди волн. Зло обманчиво. И, что бы ты ни думал, цель никогда не оправдывает средства. Потому что цель – порождение субъективного сознания, возможно больного, возможно неверного, а средства задевают судьбы других, живых людей. Цель – воображаемая абстракция, а средства – это поступки. А только поступки определяют человека. Почему я столь многословен? Директор усмехнулся в бороду. Ну, Гарри бы я это не рассказывал. Он по своей юности и чистоте все еще четко различал зло и добро. Очень категоричный мальчик. Однако, старшие индивиды могут прельститься, бывали случаи. Мне тоже доводилось совершать неприглядные вещи, подавленно буркнул я. Это, безусловно, плохо, Альбус блеснул очками, но твои обстоятельства служат оправданием, пусть и частичным. Ты не тешил себя эфемерной иллюзией, лживо именуемой целью жизни. Лорду Волан-де-Морту нет оправданий. Все его действия, его свободный осознанный выбор, за который он понесет наказание. А может он и справится, тут же фыркаю от абсурдности прозвучавшего. И, смутившись, поправляю. Сменит философию, подход, Дамблдор задумчиво покачал головой. Конечно, покаяться и отречься может каждый, теоретически. Сумел Гриндевальд, мой давний соперник, но уже после того, как проиграл решающую битву. Ради своих эфемерных представлений Том переступал через сотни жизней невинных людей, совершал тысячи ужаснейших преступлений, добровольно. Так что ты думаешь, способна изменить Редла, если у него нет ценностей, окромя своей цели? Темный лорд всегда остается темным лордом. Ну, разве что передумает, шутки ради предположил я, ну или найдет иную цель, более благородную. Благородство чуждо Волан-де-Морту, как и все твои надуманные моральные ценности, только единственно существующая, по его мнению, реальная власть, реальные деньги, реальное могущество, и больше ничего. Ради неверных целей совершаются ужасные, непоправимые поступки. Одни только крестрожичево стоят. Очевидно, что Том, который живет лишь эгоистическими и материальными выгодами и всю жизнь посвятивший их достижению, больше всего боится утратить достигнутое, умерев. Однажды давным-давно, еще до войны, до ссоры, мы беседовали с Томом, вот как сейчас с тобой. Он рассказывал о своих целях, планах, мечтах. И я спросил его, зачем тебе все это, чего ты хочешь достигнуть. И что же он ответил? Всего, ответил Дамблдор, поморщившись с пренебрежением. Для чего, если утрата неизбежна, в конечном итоге умрет каждый? Он промолчал, но с тех пор ищет победы над смертью, чтобы придать хоть какую-то ценность тому, что имеет. Что плохого в желании победить смерть? Ты знаком со сказками Барда Бидля? Согласно киваю, победа над смертью не в избегании. Как можно победить, не встретившись лицом к лицу, только преодолением? Стать хозяином смерти можно, но только ринувшись в нее с распахнутой грудью и гордо поднятой головой, как младший Игнатус, скинувший по свободной воле мантию, и встретивший ее как старую товарку, взявший ее за руку, и позволивший послужить ему проводником к иным, светлым берегам. Клинок не выкуется, не пройдя через горнило пламени, человеком не стать, не умерев. Очень заманчиво, но мне пока не хочется умирать. Директор весело рассмеялся. Его глубокий хохот звонкими колокольчиками рокотал в кабинете. «Ну ты даешь, Гарри!» Он утер глаза рукавом. «Конечно, тебе не стоит торопиться. Напротив, нужно сделать все для твоей сохранности. Несмотря на твои неоднократные попытки обесценить наши усилия, я стараюсь держаться подальше от опасностей. Неужели добровольное принятие полномочий лорда и последовавшее логичное покушение, инициатива участия в турнире, дебаты перед камерами, активность в Визингомате? Так получается», — буркнул я. «Почему не пытаешься закончить спокойно учебу? Зачем все это? Что-то тобой движет? Или, быть может, кто?» Прямо в точку. «Однако я не могу, сознательно, даже намеком попытаться донести желаемую информацию. К счастью, рефлексы сыграли мне на руку. И мимолетный виноватый взгляд, брошенный на директора, поведал тому о многом. Значит, мои опасения подтвердились», — удовлетворенно кивнул Дамблдор и хлопнул по столу, прощаясь. «Я постараюсь раскопать в этом направлении, аккуратно, чтобы не навредить. С тебя же мне нужно одно слово». В тоне директора появились льдинки. «Я весь внимание. Никак, ни при каких условиях. Если ты что-то разузнаешь о крестражах, не пытаться добраться до них в одиночку. Чары, наложенные Волан-де-Мортом, могут быть слишком опасны. Ты даже не можешь вообразить, насколько. Ты обещаешь, Гарри?» «Обещаю», — твердо заверил я, глядя прямо в глаза директору. Тот сердечно улыбнулся. «Можешь идти, и, пожалуй, можешь рассказать о крестражах своим друзьям, Рону и Гермионе. Дружбу не стоит недооценивать, пусть даже и чужую. Спокойной ночи, профессор Дамблдор». Разворачиваюсь и покидаю кабинет. Пришла пора вплотную заняться крестражами. И, если диадему с медальоном заполучить, раз плюнуть, то оставшиеся требуют взвешенного подхода. Примечание к части. Создал новую группу ВК. https://vk.com/vasilenko.fi. Там вы можете голосовать по поводу дальнейших работ, высказывать мнения и советы. Приглашаю всех-всех-всех. Особенно, вдохновленную бету. Глава 33. Предназначение. Неожиданно, но очень приятно, пара недель пролетела без суеты и нервов. Весна набирала обороты, разливая владычество над Туманным Альбионом. Школа понемногу отошла от катастрофы. Начали доноситься смешки в коридорах, гам нарастал и, наконец, все стало почти так, как прежде. Несколько визитов на Гримма не обнаруживали руин или синяков на лицах обитателей дома. И, если Элизабет активно искала сторонние способы заработка, то Беллатриса прочно окопалась в четырех стенах. Частенько ее можно было застать толкующей о чем-то с портретом резко приутихшей мамаши. Выручай, комната оставалась незаменимым подспорьем для тренировок с Роном и Гермионой днем и развитием особых способностей ночью. Не забывал я также о прокачке резерва, с удивлением обнаружив, что последний практически удвоился с момента появления в школе. Моя заслуга. Ежедневно я пытался обуздать свою вторую суть, как на турнирных тренировках. Частично трансформировался, укреплял тело и фокусировал сознание. На большее не мог решиться. Или не хотел. Слишком свеж угрюмый след, оставленный последним визитом второго я. Чувство потери контроля, неуправляемости и безумия. Очень не хочется, в конечном итоге, утратить себя в погоне за силой. Пересечь невозвратную грань, за которой сотрутся различия с Волан-де-Мортом. Стать чем-то неотличимым от него, человекоподобной тварью. Ну уж нет, увольте. Несмотря на дрожь в коленях от предстоящих испытаний, я всячески цепляюсь за возможность остаться собой. Каждый раз, теряясь, слишком мучительно возвращаться, выталкивая из души инородное нечто. Даже за мизерную трансформацию, наращивание чешуи под одеждой или ускорение следовала плата. Так и проходили дни и ночи, в тренировках и борьбе с самим собой. От учителя и Фламеля никаких вестей. Последнего на зельеварении подменял Гораций Слакхорн, которого директору удалось уговорить и без меня. Незаметно, я все больше отдалялся от общества, друзей и однокурсников. Хандрил в сторонке. Гнетущее, недоброе предчувствие набирало обороты. Затишье перед бурей. Что-то надвигается. И оно грянуло. Ничто не предвещало беды. Я отмокал в шикарной ванне после тренировки. Выручай, комната в этом плане ничем не уступала ванной для старост. Лунный свет проникал сквозь полузакрытые шторки, падая на уставшее лицо. Часы пробили 11. Пора и честь знать. Поднимаюсь, плеснув водой за борт, и накидываю банный халат. Прошлепав босыми ступнями по ворсистому ковру, подхожу к мантии, смиренно ожидающей на спинке стула. Пальцы нашаривают палочку, прибраться за собой, и натыкаются на что-то горячее. Миг необъяснимого ступора, а затем я холодею. Мурашки пробежали по спине. Одним мигом уютная, сонная ночь наполнилась необъяснимой угрозой. Проклятый пергамент гоблинов. Уродцам снова что-то нужно от меня, и явно нехорошие, иначе не стали бы вырывать из школы посреди ночи. С нехорошим прищуром стискиваю кулаки. Долго ниточки не виться. Дайте только шанс, ушастые недомерки, я вам эти уши оторву вместе с головами. Оскалившись, начинаю остервенело натягивать мантию. Палочки, одна, вторая. Оборотное зелье, подумав, оставляю, еще пригодится. Пергамент даже сквозь карман нешуточно жжется. Хозяевам своей зверушки явно надоело ждать. Прохладный воздух территории Хогвартса наполняет легкие, смывая остатки неги. Едва удалось увернуться от миссис Норрис, каким-то неуловимым чутьем скрывшись в кабинете. Связываться еще и с завхозом не хотелось. Наконец, антиоперационный барьер позади, и я разворачиваю пергамент, чтобы убедиться в отсутствии малейшей информации. Пусто, лишь печет, зараза. Что ж, глубоко вздохнув, как перед нырком в воду, стискиваю ненавистную бумажонку и аппарирую. Прямо в черную пустоту. Мама, бултых, не успеваю посидеть от ужаса, как черное ничто оборачивается ледяной водой, стремительно наполняющей легкие. Дико извиваясь, почти теряя контроль, проталкиваюсь сквозь преграду, навстречу воздуху и жизни. На миг возникает мыслишка о сливе гоблинами неугодного агента. Уродцы захотели избавиться от ненужного инструмента. И тут же отмел, слишком сложно. Достаточно просто использовать поводок. Наконец, спасение. Всасываю в себя воздух с мощью турбины. Не могу надышаться. Делаю несколько взмахов руками, ощупывая пространство вокруг. Низги не видно. Ледяная вода на ощупь и сплошная, непроницаемая чернота. Люмос. Люмос Максима. Ослепительный шар возникает на вершине палочки, разгоняя сгустившуюся темноту. Моему взору предстал подземный грот. Огромная пещера с подземным озером, затянутым преимущественно мхом. Мгновенно дергаюсь в испуге, предположив, где я могу находиться, и что водится в этом озере. Однако, поразмыслив, признаю, откуда гоблинам знать о тайном схроне Волан-де-Морта. До берега сотня метров. По сравнению с водной прогулкой на пару с Лестрингш, раз плюнуть. Минута, и пальцы нащупывают склизкий каменный уступ. Вываливаюсь, подобно выброшенной на берег рыбе. Вечерняя тренировка сказала свое слово, ощущение как у выжатого досуха лимона. Сейчас бы в теплую постельку. Бейрер, а ну взял себя в руки. Ты черт знает где, по капризу ушастых недомерков с, очевидно, неблагородными намерениями. Внутренне собравшись, поднимаюсь на ноги, окидывая взглядом окружающее пространство. Пещера напоминала сужающуюся к горлышку алхимическую колбу. В самом верху, далеком, едва заметном пике, виднелся лоскут небесного покрова. Именно оттуда я и свалился, прямо в услужливо раскинувшееся озерцо. Для чего такие сложности? Я попробовал аппарировать и убедился в невозможности сего нехитрого маневра. Ловушка, испытание, не проблема для сильного волшебника, хотя пролететь вертикально вверх 200 метров не каждому дано, несравнимо с даже километровым прямым полетом, страхуемым воздушными потоками и грамотным планированием. Для меня, лично, невозможно. Как и полностью трансформироваться, настрой не тот. Да и выяснить цель десантирования в столь неприятном месте необходимо. Еще раз осматриваю пещеру и взгляд натыкается на небольшую лазейку в дальнем углу. Черный провал, уходящий почти отвесно вниз, смердел затхлостью и угрозой. «Мне что, туда?» — спросил я с нервным хохотком, чтобы услышать хоть чей-то голос. Высушиваю промокшую одежду, проведя теплым потоком воздуха сверху донизу. Как же не хочется ползти черт знает куда, но делать нечего, вперед. Освещая палочкой путь, осторожно карабкаюсь вниз. Ноги скользят по ледяным, покрытым гадкой слизью уступам. Стены давят на сознание, сужаясь в непроходимую горловину, то расстилаясь необъятной чернотой. Наконец, ноги уткнулись в прямую твердую поверхность, относительно ровную, что, безусловно, радует. Поднимаю палочку и подпускаю побольше света. Какая-то чертовщина. Большой зал, то ли остатки храма, то ли чего-то еще. Архитектура указывает на седую древность всего сооружения. И 6 черных провалов, равномерно направляющих в разные стороны. Лабиринт? Приехали. Нет, я конечно понимаю, что у этого тельца есть опыт подобного времяпровождения. Но нельзя ли как-то избежать? Видимо, нет. Этого и хотели гоблины. Провести через некое испытание, для чего? Проверки прочности, устранения, испытания, так, неважно, одергиваю себя. Сейчас самое главное, выбраться отсюда живым и здоровым, желательно целым, остальное вторично. Не имея ни малейшего понятия в какую сторону идти, решаю выбрать центральный путь. Воздух в нем чище и ступени вырублены аккуратно. Хотя, с какой стороны взглянуть? Ступени, очевидная угроза ловушек. Пригнувшись, на цыпочках, максимально сосредоточившись, осторожно ступаю на каждый следующий уступ. Проход увеличивается, раздается ввысь и вширь. Минуту спустя ступаю уже по прямому длинному желобу, испещренному диковинными символами и замысловатой вязью. Ступифай. Если бы не все рефлексы, вбитые наставником, немногочасовые тренировки до изнеможения и выматывающие марафоны, то моя многострадальная тушка осталась бы лежать в заброшенном лабиринте. Не задумавшись ни на секунду, падаю навзничь, отправляя мгновенное невербальное сико на звук. Кажись, попал, вставать и проверять ой как не хочется. Незваный гость вполне мог затаиться, притворившись мертвым. Наконец, спустя 3 минуты тишины я рискнул швырнуть камешек неподалеку. Реакции не последовало. Зажигаю на мгновение свет и мгновенным перекатом ухожу вправо. 0 реакций. Что ж, убедил. Пошли, посмотрим на тебя. По счастливому стечению обстоятельств несостоявшийся убийца распластался изломанной куклой с отсутствующей напрочь головой. Повезло, только чем-то странным, неуловимо неправильным фонит от нападавшего. Наклоняюсь и внимательно изучаю индивида. Чрезмерно бледен, мужчина как мужчина, но тут взгляд натыкается на сжатые в предсмертной судороге руки. И если правая рука с волшебной палочкой вполне привычное зрелище, то продолговатый зеленый кристалл вызывает нешуточное беспокойство. Протягиваю руку в попытке коснуться, и тотчас все инстинкты завопили. Не трогай. Отскакиваю, нешуточно испугавшись. Инстинктам я привык доверять, особенно в последнее время. Чем-то недобрым веяло от кристалла, враждебным. Огибаю тело павшего по дуге и двигаюсь дальше. Огонек люмоса пришлось погасить, во избежание, и пользоваться впредь демоническим зрением. Инкарцера. Даже представить себе не могу, в какой темной норе затаился этот мерзавец. Я и глазом моргнуть не успел, как оказался спелен от с ног до головы, аки младенец. Поворачиваю голову на звук, и вижу скачущего семимильными шагами человека, сжимающего в вытянутой руке кристалл, аналогичный первому. И тут уже выбора не было. Сильнейший испуг вкупе со смертельной опасностью всколыхнули мое яство, пронзая дрожью до корней позвоночника. Я ощутил, как изменяется тело, вытягиваются мышцы и рвется одежонка на мелкие лоскуты, а вместе с нею и путы, не рассчитанные на нечто, настолько превосходящее простого человека. Лицо напавшего, почти достигшего цели, исказилось от ужаса, и в отчаянном рывке он рискнул швырнуть в меня свою сочащуюся зеленым дымком гадость. Не попал, я резко отклоняюсь влево, рывок вперед, и вот мы оказываемся лицом к лицу. Миг секундного замешательства, и человечишка вскидывает отчаянно палочку, выстреливая заклинанием практически в упор. Шипастый хвост упругой плетью взлетел навстречу, отбивая луч заклятия костяным навершием. И в этот самый момент атаковавший меня мужичок сломался. Его рот исказился от истошного вопля. Неудачник обреченно, как кролик на удава, вылупился на хвостовой шип, взглянувший на него головой змей. Хвост раскачивался из стороны в сторону пару секунд, будто рассматривая подвернувшуюся добычу, и пробил грудную клетку на вылет одним резким рывком. Вой иссякал предсмертным, затихающим хрипом. Я, внутренне ликуя от дикой, необузданной энергии, небольшим усилием подтянул насаженного, как бабочку человека, своему лицу. Червь завис передо мной, его ноги в обмоченных штанах не доставали до земли. «Зачем ты напал на меня?» Горячее дыхание сиплым выдохом прорвалось сквозь оскалившуюся клыкастую пасть, но он уже отходил в мир иной. Тонкая ниточка крови вытекала из перекошенного рта, а расширившиеся зрачки бешено вертелись, силясь отвернуться от ужаса наяву, и провел когтистой лапой по щеке, почти нежно, ничего-ничего, и резко ухватив башку, рванул что есть мочи. одновременно распрямляя хвост. Две половинки, бывшие человеком, разлетелись в противоположные стороны. Под дикий рев родившегося чудовища, предупреждавшего все живое в округе, смерть близко. Теперь я совершенно не таился. Я несся вперед, сквозь катакомбы, а тысячи органов чувств лучше любого радара сканировали пространство. Я ужимался змеей, складывая крылья и хвост, протискивался сквозь мизерные щели, сокрушительным ударом разбивал преграды, где это требовалось. А вот и цель путешествия. Протиснувшись в очередной тоннель, я оказался на рукотворном древнем балконе, раскинувшемся под потолком огромной пещеры. Сильный толчок мускулистых ног, взмах крыльев, и я планирую вниз. Упругие крылья прекрасно слушаются, улавливая воздушные потоки. Когти царапнули по сырому камню, я выпрямился и напрягся. Смертельная угроза. Как только я дотронулся до пола ненормально круглой пещеры, что-то изменилось. И, словно откликаясь на опасливые мысли, края пещеры засветились зеленоватым светом, а поверхность земли вспыхнула замысловатым узором, символами и узорами. Ловушка. Взвыло сознание. Я тотчас рванулся ввысь, но было поздно. Огромная пентаграмма, пылающая огненным тавром на теле громадного зала, сковала мою свободу. Я, словно зверь в клетке, тщетно бился о края запирающего рисунка. Минута, другая, третья. Затем, немного поостыв, возвращаюсь в центр и замираю неподвижной статуей. Силой стоит поберечь. Тем, кто меня сюда привел, что-то да было нужно. Бах, бах, бах. С петардным хлопком зажглись десятки светильников на стенах. Шарообразные стекляшки высветили громадный каменный амфитеатр. Вздымаясь до невообразимой высоты, стены сходились в вышине каменным клином. Там, под самым потолком, раскинулся десяток балкончиков, с одного из которых я спрыгнул сгоряча. А на балкончиках, подобно Цезарям в Колизее, с удобством расположились гоблины. Отмечаю сей факт краем сознания. Я ни секунды не сомневался в том, кто именно хотел меня здесь видеть. Вопрос другой, зачем? Перевожу взор ниже, и внутренне содрогаюсь. Вся огромная зала до самых краев, все необъятное пространство за пределами пентаграммы запружено людьми. Старый млад, девушки и много где дети с бессмысленными пустыми глазницами. Многие сжимали нож или палку в качестве оружия. Кто-то готовился драться голыми руками. Но каждый второй из обреченной толпы был оснащен тем самым зеленоватым кристаллом. Минута затишья перед бурей. Негромкий, но властный хлопок с гоблинской ложи. И толпа овец на заклание двинулась в атаку. Я не знал жалости. Моральный выбор передо мной не стоял. Что-то надломилось во мне еще там, в визжащей хижине, когда я поднял палочку на Асторию, пусть и не настоящую. Вынужденные убийства в боях оказались ручейком, подтачивающего колосса на глиняных ногах. Но я держался. Атака поместья, смертельный вихрь адского пламени, испепеляющий пожирателей. Я держался. Самооборона, та самая лазейка, что оставалась в глубине сердца. Но у любого человека есть свой предел. Чего угодно может быть слишком много. Одна капелька крови переполнит и опрокинет чашу терпения. Страшный удар, разорванный на части несчастный в тоннелях. Но этот удар был предпоследним. И финальный, завершающий штрих, бойня над пентаграммой. Я вертелся волчком, кромсая направо и налево. С каждой новой секундой часть меня исчезала в вихре ярости и злобы. Отмирала. Я не знал жалости. Но, как бы я ни старался, пентаграмма сковывала движение. И, наконец, один из злополучных кристаллов в руке одной из жертв коснулся моей кожи. Боль, дрожь волнами по телу. Я ощущаю, как силы покидают меня. Проклятый кристалл почти ополовинил магический резерв. Хотите отнять мою магию, черви? Что ж, попытайтесь. Вряд ли вам это поможет. Я больше чем маг. Спустя минуту я был пуст. Магический резерв стал меньше, чем у Магдла. Но вместе с тем я ощущал небывалое слияние со своим вторым «я». Я стал цельным. Я стал собой. Поднимаю пылающий взор на оставшихся людишек. Долго, наверное, гоблины собирали такое вкусное и большое стадо. Овечки, отчаявшись, все еще пытались обезвредить меня бесполезными теперь кристаллами. Те свою роль отыграли, дорогие мои. В один прекрасный миг все изменилось. Я увидел мир иначе. Ауры окружающих существ наполнились странной, но притягательной субстанцией, вкусной сердцевиной. Я робко протянул волевые щупы к ближайшему ничтожеству и попробовал втянуть в себя столь желанное лакомство. Результат превзошел все ожидания. Я ощутил в себе нечто, словно ядерный реактор, наполняющий меня невиданной мощью. И это была не магическая сила, Нет, это была гиена огненная внутри меня, адское пламя, питающее и греющее, наливающее всю сущность необоримой мощью, ликующе скались, поднимаю взор на оставшихся в живых людей, на обреченных, огласив пещеру адским, нечеловеческим ревом, жадно бросаюсь вперед, и мгла поглощает истерзанный рассудок. Время, тотчас подскочил гоблин, внимательно наблюдавший за происходящей внизу бойней, критически важно не упустить момент, когда подопечный нальется энергией, утратив последние частички себя. «Приступаем?» – спросил Грободрог. Его уши дрожали от возбуждения, а маленькие коготки нетерпеливо царапали пол. Еще минута, он уже почти полон. А вот теперь пора. Пламя пентаграммы вспыхнуло ярче солнца, пробившись сквозь толщу кровавого озера посреди зала. Потоки крови, достигшие щиколоток, всасывались в рисунок, пожираемые голодным огнем. «Что тебе мешало сломаться раньше?» – прорычал Грободрог, силясь удержать контроль над потерявшей остатки личности тварью. «А сколько он продержался?» – выкрикнул стоящий по соседству Крагдаш, заведующий артефактами. «Почти год. Ничего себе, силен, скорее трусоват!» – перекрикивал Грободрог нарастающий рев пентаграммы. «Готовь щупы, сильнее, да успокойте же вы его!» – злобно проорал еще один гоблин, старейший из присутствующих. Отрыжка бездны металась внизу, демонической мощью сбивая любые попытки концентрации, и это с пустым резервом. Что случилось бы, будь резерв полон, предполагать гоблинам не хотелось. Впрочем, стойкость человека ничего не решала. Ритуал, пусть и значительно упрощенный, все равно был неизбежен. Слишком сильная тварь нужна для предстоящей работы. Сильная настолько, что ее могущество и сознание человека – вещи априори несовместимые. «Готово. Вливай приказ». Старейшина наконец дал отмашку. Грободрог повернулся к ожидающему малейшего приказа помощнику. «Предупреди остальных, пусть готовится. Предстоит 3 смены, а то и больше, иначе не удержим. А если он выживет?» – осмелился спросить подчиненный. «То мы получим, наконец, необоримое оружие. Цель, ради которой он был призван, перед нами. Но если он выживет», – ответственный за операцию Грободрог мечтательно сощурился, – «мы станем непобедимы, а теперь марш». Испуганный подручной пулей бросился наверх, злить начальника себе дороже, а напряженный Грободрог перевел взор на опутанную пентаграммой тварь. Предстояла адская работенка, сознание возвращалось ко мне мутными, тошнотворными урывками. Вот я попадаю в таинственный подземный грот, где довольно долго блуждаю, люди много людей, и я, что, со стоном переворачиваюсь на живот, поднимаю мутный, воспаленный взор, где это я? Тело мое лежало в груди сломанных досок посреди чердака деревянного дома, запыленная, давно не использующаяся мебель, разбитое зеркало над умывальником и дырища в потолке, сквозь которую пробиваются лучи полуденного солнца. Оттуда я и свалился. Тело начинает бить крупная дрожь. Я вспомнил. Я все вспомнил. Темный ритуальный зал. Реки крови, доходящие порой до щиколоток. Десятки, а то и сотни жизней, погубленных в одночасье. А затем песня на хриплом, мерзком гоблинском языке, и кошмарная, непрекращающаяся ночь с кошмарными вставками. Вот я лечу, рассекая ночное небо, необоримая мощь колышется в груди и требует выхода, просится наружу. Далеко внизу, в приречной долине раскинулась деревушка издревле оберегающий ее замок. Мне туда, пикирую вниз, не снижая скорости. Что это? Магическая защита? Пронзаю ее кумулятивным снарядом. Могучий купол, осененный ветвистыми разрядами, лопается, как мыльный пузырь. Меня ничто не остановит. Мощь переполняет. Каждый обитатель замка, будь то женщина, старик или ребенок, мои жертвы. И тут же следующий кошмар. Деревенский домишко с аккуратным садиком, симпатичная оградка и золотым петухом на каминной трубе. Даже не снижаясь, поливаю усадьбу пламенем, образующимся между ладоней. Для адского огня теперь не нужна палочка, даже магия не нужна, и уж тем более какой бы то ни было контроль, ведь огненные чудища, крушащие все и вся, мои сородичи, и злейшие враги в одночасье, чернота и следующий сон, лондонский коттедж, укрытый маглоотталкивающими, антиаппарационными и прочими защитными чарами. Мне-то что? Я вишу вверх тормашками, уцепившись в карниз, затаившись, поджидаю очередную жертву. Кривоватый оскал искажает лицо радостной ухмылкой. Когти царапают кирпичную кладку, выдавливая каменную крошку. Я сам себе нравлюсь, восторгаюсь величием и упиваюсь могуществом. Вот в спальню входит молодая женщина. Я свешиваюсь ниже, и темная тень затмевает лунный свет. Женщина оборачивается к окну и застывает, поглощенная ужасом. Пора. Рывок, окно в щепки, атака. Цель достигнута. Мотаю головой, отгоняя воспоминания. Слишком больно в груди. Но я с холодной отчетливостью понимаю, что мне нисколько не жаль погибших этой ночью. Моей вины в этом нет почти. Я никогда не пожалею человека. Болела уязвленная гордость. То, с какой легкостью я был подчинен, оплетен контрольными нитями и натравлен на требующиеся гоблинским выродком цели. Отчего-то в мозгу зрела убежденность. Чтобы повторить сие действо, больше не требуются десятки жертв. Так, 2-3. И однажды пересеченная преграда сломается вновь, подобно давшей слабину плотине. Уже под утро, приземляясь на бреющем, я свалился обессиленный, на первый попавшийся домишко на окраинах Лондона. Вломился в чердак, круша преграды, последним волевым усилием отмечая, что дом пустует. Пытаюсь пошевелить конечностями. Получается плохо. Руки и ноги будто свинцом налились. Крылья потеряли чувствительность и только лишь хвост панически мечется из стороны в сторону. С трудом переворачиваюсь на спину. Некоторое время тупо разглядываю огромные когтистые лапы, вытянув их перед глазами. Я – монстр, и понятия не имею, как превратиться обратно. Сил практически нет. Лежу, глядя в облачное небо через пробитую в крыше прореху. Ловлю солнечные зайчики, любуясь переливами света на черной чешуе. Разум плавает в туманной прострации, не желая выныривать в горькую реальность. Пение птиц, дуновение легкого ветерка, легкий шорох где-то внизу. Лежать бы так целую вечность, вдали от жестокости, бед и смертей. Стоп, шорох внизу. Напрягаю слух, и впрямь внизу кто-то есть. Но дом же был пуст, был да сплыл. Был, не значит есть. Шаги доносятся снизу, переплывая в пространстве туда-сюда, и замирают. Похоже, неизвестный некто наконец отметил несоответствие окружающей обстановки с тем, что было раньше. Сколько у меня времени? Напрягаюсь всем телом, но не добиваюсь абсолютно ничего. Сил нет. Я иссяк. Еще один шорох. Незваный посетитель. Хотя почему? Незваный здесь я. Хозяин дома, решив что-то для себя, начал осторожно подниматься по лестнице. Проклятие! Как же вернуть себе человеческий облик? Расслабляюсь, вхожу в транс. Каким макаром провернуть? Раньше достаточно было успокоиться и все возвращалось в норму. Теперь-то что делать? Как? Все тщетно. Пытаюсь думать о чем-то хорошем. Вызвать в мозгу положительные образы друзей, соратников связи из прошлой жизни, подернуты туманной дымкой. А здесь никого нет. И внезапно со всей отчетливостью осознаю, что у меня нет по-настоящему родных людей в этом мире. Нет любимых и родных, а значит я так одинок, так слаб перед демонической напастью, безоружен против зла, таящегося в глубинах души. Злые слезы сами по себе потекли из глаз, отчаяние хлынуло потоком безнадежности. Плевать, пусть меня прямо сейчас разорвут на части, я заслужил это. До боли впиваюсь ногтями в ладони, шаги уже совсем близко. Так, стоп, ногтями, неужто я смог? Однако недолгое ликование было самым наглым образом прервано. Прервано чистым, как ручей голоском, сейчас звеневшим от злости и возмущения, смутно знакомым, между прочим. Так-так, что тут у нас? Извольте объяснить, уважаемый, какого дьявола вы озвалились тут, будто у себя дома, и что это с моей гбышей, я спрашиваю. Я весело расхохотался, легко и непринужденно, не обращая внимания на флёр-де-ликур, целящуюся в меня волшебной палочкой. Я не могу встать, перебарывая хохот, выдавливаю из себя. Ах, вы не можете встать, какое газочакование. Ну сейчас я вас. Полувила подошла вплотную, намереваясь ухватить за шкирку незваного гостя, и отскочила, ойкнув ошарашенно. Газокви меня меклин, так ты еще и голый. И не успел я и слова вымолвить, ступифай. Шипение разъяренной вейлы я еще раз слышал, а затем волны милосердного забвения сомкнулись над поверхностью сознания. Примечание к части. Не бичина, не обессудьте. Комментарии приветствуются, так же как обнаружение ляпов и т.д. Также, приглашаю всех в новую группу vk.https.vk.com/vasilenko.f, где можно поучаствовать в голосовании и дискуссиях. Глава 34. Клан. Катастрофа. Конец магической Англии. Макниры. Болейны. Гри. Бинксы. Гастингсы. Баттенберги. Вам кажется, что это доска почета? Вовсе нет. Погребальная эпитафия. И это не полный перечень погибших сегодняшней ночью. Катастрофа магической Англии, угроза интервенции и крах всего. Министерство в состоянии осады. Мракоборцы докладывают о неведомых доселе эманациях странной энергии вокруг разрушенных особняков, домов и замков, обители древних семей в руинах. Невыразимцы, не покладая рук, работают на местах произошедшего кошмара. Я ухаживал за садом у гастингсов. Пришел на работу, как обычно, в 5 утра, и увидел это, трясется, сдерживая слезы, престарелый садовник, словно тысяча чертей разнесли дом, и, похожих заявлений очевидцев десятки. Представители министерства никак не комментируют происходящее. Очевидно, что первый подозреваемый, тот, кого нельзя называть. Однако, наша редакция впервые за всю историю своего существования хочет обратиться напрямую к так называемому темному лорду с вопросом: кем ты собираешься править? Вот такие наводящие ужас брошюрки возникли на крыльце каждого дома Англии вместо привычного пророка. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы узреть сморщенную гоблинскую лапку за всем этим. Большая игра началась, я развалился за кухонным столом, укутываясь в махровый халат, любезно предоставленный Флёр. Теперь уже, когда я накормлен и напоен, можно откинуться в кресле и выкинуть все проблемы из головы. Постараться, хотя бы. Флёр за милую душу скушала сказочку о неудачной операции. Мол, прыгнул не туда, оказался над крышей и лупанул с перепугу заклятием, чтоб не разбиться о черепицу. Вполне себе складно вышло. Стоило видеть шок на лице, когда полувейла осознала, кого ей зашвырнула в дом. Ари, а что, не видно, что ли? Буркнул я. Да нет, все бгосто чудесно. Я так рада тебя видеть. Отсылаю мягкую улыбку, одновременно пытаясь задвинуть тазовую область за мебель. Попытки странных телодвижений не остались незамеченными. Флёр, а приодеться можно? Хоть что-нибудь? Конечно, конечно, я такая невнимательная. Флёр безумно смутилась. Вся эта ситуация застала ее врасплох. Впрочем, она быстро справилась с эмоциями, и вскоре мы попивали ароматный чай. Полувейла, оживившись, принялась щебетать о жизни, проблемах, стажировке в Гринготтсе. Стоп, ты стажируешься в Гринготтсе? Словно невзначай переспрашиваю. А да, в первую очередь, чтобы улучшить свой английский. Помолчав немного, я все же решился уточнить. А знаешь ли ты гоблина по имени Грободрог, этого сутягу? Он всех достал уже, даже среди гоблинов. Некоторые клиенты им недовольны. Очень неприятный гоблин, себе на уме. А почему ты спрашиваешь? Да приходилось столкнуться, пробормотал я, прикидывая. Выходит, не все гоблины замышляют коварные планы. Выходит, Грободрог стоит во главе некоего клана или внутренней организации, составляющей лишь небольшую часть от общей массы. Если так, то что случится, узнай гоблины о замыслах собрата. Захотят ли приструнить взорвавшегося? В любом случае, раскрываться еще рано. Так или иначе, паскуда успеет нажать на тайную кнопку, и мое существование прервется. Разум посетила внезапная догадка. А мог ли поводок сорваться от произошедшего? Слишком уж большие объемы энергии циркулировали сквозь меня. Но, не проверять же, хотелось скрежетать зубами от бессилия, рвать и метать. Но я лишь сощурился немного, беря эмоции под контроль. Что-то подсказывало, в глубине души час возмездия близок, как никогда. Попрощался я с Флёр как можно скорее. Чувства просто вопили о необходимости пребывания в школе. Предварительно намекнул, что возможно мне понадобится в будущем связаться с руководством Вейлы и побеседовать тет-а-тет. Флёр сильно удивилась, но молча согласилась, пометуя о задолженности перед спасителем сестрички. Хогвартс заволокло туманом. Шпили замка выглядывали сквозь тянущую пелену, и коль не туманный Альбион, погрешил бы на дементоров. Возле арки, ведущей во внутренний двор, собралась толпа. Куча крытых повозок, дилижансов и экипажей. Неподалеку, у границы территории, поблескивает ночной рыцарь. Эвакуация? Или, Гарри, вот ты где? Я чуть с ума не сошла. Гермиона протолкалась сквозь толпу и, чуть не свалив с ног, бросилась в объятия. Девичье лицо припухло от слез, губы силились улыбнуться сквозь истерику. Наряженная то ли в платье, то ли в просторный балахон, Гриффиндорка вызывала стойкое ощущение беззащитности и уязвимости. Школа закрыта на карантин, недели на две. Хмурый Рональд приблизился незаметно. Наша троица стояла в стороне от толпы, наблюдая оживленную эвакуацию, или, скорее, бегство. Совет попечителей, или точнее то, что от него осталось, прикрыл школу на время. Многим семьям нужно похоронить павших близких. Англия в трауре. Неподалеку Дамблдор что-то втолковывал зареванной девушке, положив руку на плечо. На лицах большинства застыли окаменевшие маски, но многим не удавалось сдержать слез. И это все я, нет, мгновенно пресекаю уныние, гоблины, я не опущусь до самобичевания, все, что осталось, это прибавить еще толику льда и окаменения в собственную душу, уповая на час возмездия. Гарри, окликнули меня со спины. Невилл Лонгботтом озабоченно вышагивал навстречу, я был у Хагрида. Тебя там какая-то девица дожидается, у границы запретного леса. Интересно, кто из моих суженых свихнулся настолько, чтобы высунуться наружу и поджидать у границ школы? Домовика послать сложно, бросив что-то вроде. Сейчас вернусь, я оставил озадаченных друзей и направился в указанном направлении. Из трубы Хагридовой избушки вырывался уютный, теплый дымок. Прохожу мимо вспаханных грядок, аккуратно придерживая плетеную калитку. Не потревожить бы клыка. Вот и кромка запретного леса. Кроны высоких деревьев заслоняют свет. Всюду, сколько хватает глаз, непроницаемая лесная темень. Из-за дерева вынырнула фигура в темном плаще. Я насторожился, медленно опуская руку в карман. Давно не виделись, Гарри, капюшон слетел, а под ним оказалась прекрасная головка с каштановыми волосами, чрезмерно бледной кожей и алым румянцем на щеках. Пробил час соблюсти договор. Маришка Шанпайк, только ее мне не хватало для комплекта, для полного счастья, так сказать. О, привет, а что еще сказать? Девица приблизилась почти вплотную и заглянула в глаза проницательным взором. Глаза, наполненные ледяной синевой. Прекрасные, но холодные, таящие скрытую угрозу. К чему такая спешка? Понимаешь, сейчас не лучшее время. Еще бы, когда она еще могла меня застать, как не после безумной ночки. Я по-быстрому просканировал свой резерв. Для боя с высшим вампиром однозначно маловато. Гарри, Гарри, проворковал тихий голосок. Мне и самой, возможно, хотелось отстрочить неприятные мгновения. Но мои птенчики расшалились и жаждут крови. Всем интересно взглянуть на лорда, посмевшего посягнуть на. Произошел созыв, и стая требует поединка. Дальше тянуть невозможно. Давай, быть может, завтра. Стараюсь отстрочить неизбежное, дабы восстановиться хоть немного. Не пойдет, палец с длинным заостренным ногтем коснулся щеки и заструился ниже. Дата поединка назначена на сегодня. Вся ветвь будет присутствовать. Каждый вампир, ты же не подведешь свою будущую стаю, если победишь, естественно, небрежная ухмылка. Отправляться нужно, чем скорее, тем лучше. Я молча протягиваю ладонь, белая ладошка хватает, цепко ухватывает за кисть. Показалось, или глаза вампирши торжествующе блеснули. Ну-ну, еще посмотрим кто кого. Помнится, именно я был высшим существом в нашем тандеме, разве нет? Лесная поляна, опушка то ли заброшенного парка, то ли окультуренной чаще. Маришка взмахнула ладонью, и над поляной пронеслось поблескивающее марево, открывая взору древние, истертые временем развалины. На месте некогда великих построек зияла пустота и разруха. Самая высокая уцелевшая башня, высотой с двухэтажный дом. Повсюду обломки, испещренные рунами и символами. Пытаюсь идти шаг в шаг за нежеланной проводницей, повсюду ловушки. Бедноват интерьер-то, бурчу в полголоса. Впереди фыркнули. Ты станешь одним из немногих людей, удостоенных чести узреть катакомбы вампиров. А можно просто катакомбы без вампиров, или вампиров, но без катакомб. Пытаюсь нервно шутить, прикидывая ситуацию. Резерв почти на нуле. То, что восстановилось за несколько часов, нельзя назвать боевым запасом. Рассчитывать на другую ипостась, после ночного истощения, сомнительно. Остается уповать на силу крови, на то, что привязка продолжает действовать и ничего страшного не произойдет. Необъяснима тревога угнездилась возле сердца. Больно уж уверенно ведет себя эта Шанпайк, словно кошка, объевшаяся сметаны. Ну не выглядит так те, кто идет вверять свой клан в руки недругу. А я, болван, так и не удосужился уточнить, почитать, вникнуть в перипетии возникшего инцидента. Признаться, в свете последних событий произошедшие с вампиршей вылетело из головы, а она явно готовилась, думала и, возможно, отыскала лазейку. Нужно быть предельно осторожным. Хозяйка стаи нажала на скрытый выступ, и среди камней разверзлась сияющая пасть провала. Приглашающий жест сочился ехидством. Я снова внутренне напрягся и на всякий случай предупредил. Запрещаю тебе. И темнота, нахлынувшая какофония чувств полноводной рекой, обрушилась на сознание. Я ощутил себя прикованным то ли к камню, то ли алтарю с обручем поверх головы. А штуковина вреднейшая, обруч-то. Мои мысли завертелись, замельтешили в судорожном хороводе. Как только я хотел разжать губы и закричать, или хотя бы попытаться отдать мысленный приказ вампирше, мою суть начинала терзать от бесконечного, всеобъемлющего шума. Шум проникал в самые глубины подсознания, создавал помехи в том загадочном неуловимом центре, отвечающем за возникновение помысла. Действительно, как я могу отдать приказ о ликвидации Шанпайк, если не способен даже сформулировать мысли или намерения? Чем дальше, тем сильнее надвигалось ощущение непоправимого. Невероятная угроза нависла над самим фактом моего пребывания в мире живых, и не только живых. Каким-то невообразимым образом, шестым чувством, возникло понимание, являющее собой тысячную долю осознанности. Оно вопило и рвало, намекая, что Шанпайк не способна мне навредить напрямую, а значит мне предстояло дальнейшее, возможно бесконечное существование, в форме гораздо более худшей, чем сама смерть. Но, на смену отчаянию пришла злоба. Злоба столь всепоглощающая, сколь может быть всепоглощающим чувство, составляющее 100% оставшегося восприятия. Ничего, помимо зла и первозданной ненависти в чистом виде. Я не знаю, сколько прошло дней или лет. В новообретенной форме существования нет места времени. Но, в какой-то миг возник лучик света, непрошенный и незваный, принесший с собой на удивление странного компаньона, страх. Страх плавится в этой муке вечно. Впервые считаемое многими низменное чувство было применено в момент, для которого и было создано, в нужный момент. Именно страх и дикий, низменный ужас помог отринуть, а затем вынырнуть. Я осознал себя на лежбище, повторяющем выступы моего тела. Камень, бывший ранее алтарем, оплавился, подобно воску, и растекся по полу бессильной лужицей. Взгляд вокруг выхватил толику нового. Громадная пещера, явно в недрах катакомб, оплавленная по всей поверхности. Совсем недавно тут разверзся филиал ада, не иначе. Вокруг валялись трупики нескольких вампиров, явно предназначенных охранять мой сон. Простите, голубки, спать теперь придется вам. Причем вечность. Тела, разбросанные повсеместно, настораживали. Точнее, их количество. Очевидно, что 5 нелюдей – это не число клана, а я нахожусь в самом сердце подземных катакомб. Ну что ж, криво ухмыляюсь, осматривая когтистые, бронированные руки. Будем пользоваться моментом. Понятия не имею, сколько меня здесь удерживали, но очнулся я отдохнувшим и с заполненным резервом. Вероятно, произошедший прорыв инферно наполнил баки до краев. Нужно было торопиться, пока в груди пылала жажда мести, пока эмоции подпитывали ипостась. Рывок наверх, сквозь потаенную дверцу. О, а вот и первая жертва. Бледнолицый клыкастик изумленно распахнул краснеющие глазки, его рот начал трансформацию в клыкастую выпирающую пасть. Опоздал, голубчик. Без сердца-то не больно проживешь, правда. Стискиваю пульсирующий комок прямо перед лицом гаденыша, наслаждаясь созерцанием гаснущей искры в глубинах глаз. Дальше пришлось повозиться. Трое шустрых ублюдков не могли не отнять время. И если первого выскочившего удачливо огрел локтем навстречу, вкладывая все силы, то оставшиеся два не спешили ввязываться в неравную схватку. Особенно раздражал последний, самый юный, выбравший вместо отважной гибели бегство вкупе с истошными воплями о помощи.